Часть вторая. На вечерке в Пряхино. Глава первая. За грибами. Лида жила в Пряхино уже полгода. Незаметно подоспело и лето. Выдалось оно задумчивое, тихое, теплое, росяное. Пройдешь утром через луг, обувка насквозь мокрая. А на траве да цветах разноцветными искорками капли. Преломляются на свету и сверкают лучше любых драгоценных каменьев. Поначалу Лида выбиралась на луг просто так. Помечтать, да вдохновение поискать. А после уже за земляникой. Собирала-складывала из нее душистые букетики. Ягодка к ягодке, стебелек к стебельку. Да бичевой перехватывала, на кухне подвешивала сушиться. Надоумила ее на это баба Поля. Мол, добавишь зимой ягодки сухие в чай, и лето вспомнится, веселее на душе станет. Увлеклась собирательством Лида. Не только ягоды, травки полезные рвала, приохотилась по грибы ходить. А как покатилось лето под гору, задули западные ветра. Предупредили ее старожилы. «Ты, Лидушка, не ходи в лес до поры. Повремени, потерпи несколько денечков». «Да как же!» — расстроилась Лида. «Только-только белые пошли. Я насушить хочу на зиму, подружке выслать гостинец». «Соберешь еще грибов, успеется», — успокаивал дед Лёва. «Ты послушай, что расскажу». «Было дело. Попал я как-то в историю. Вот так же. Августом наладился за грибами. Они ж в наших краях знатные, ладные, крепенькие, один в один. Увлекся так, что счет времени потерял. Уж и корзина полна, а грибов все больше да все краше. Так и манят. Хорошо, что у меня пакет с собой был». Я и его под грибы приспособил, никак не мог остановиться. «В пакет вроде нельзя собирать». «Нельзя. Я тогда совсем от жадности голову потерял», — усмехнулся дед. «Очнулся, когда лес зашумел. Да только поздно было». И в ответ на недоуменный Лидин взгляд пояснил. «Ближе к осени случается здесь особое время. Налетает западный ветер, и начинают волноваться, гудеть леса. Где-то в чаще открывается проход в сопределье. Не заметишь, как на другой стороне окажешься, аккурат возле заброшенной церкви, как я в тот раз». Сопределье — это граница между миром людей и миром нечисти. Той, про которую раньше рассказывали, в лесу? «Не просто в лесу. На той стороне. В другое время пройдешь мимо, не заметишь, будто нарочно ее спрятал кто-то от глаз. Так вот, выбрался я на поляну широкую, гляжу, руины какие-то, стены высокие стоят, без крыши. Над входом крест выложен, а двери нет, проем только. За ним чернота. Вокруг бурьян, непроходимые дебри, и, главное, тихо сделалось, куда только ветер подевался. Тишина, она ведь в лесу настораживает. Солнце тоже какое-то странное, словно через пелену виднеется, смазанное, тусклое. Я сразу смекнул, что за место. Струхнул, признаю. Морозом спину так стянуло, не распрямить. Потоптался чуток, да попятился назад, к деревьям. Да только они будто отступают, не получается к ним подойти. Я к ним, они от меня. Не отпускает от себя меня та поляна. А в скорости и иные показались. Поначалу вроде огонька затеплилось внутри, и карканье раздалось. Так громко гаркнуло, я аж присел. Да так и остался среди травы. На свое везение. Потому что в тот же час Со всех сторон из лесу потянулась к церкви нечисть. Я смотрел и глазам не верил. Чинно, медленно шли мимо меня диковинные страшилы. Корявые, мохнатые, перекрученные, усохшие, покрытые струпьями, бородавками, поросшие мхом и поганками, невиданные, жуткие. Не отрываясь, наблюдал я, как скрываются они в церкви. А потом началось. Запело, затянуло оттуда низкими внутренними голосами монотонно, неразборчиво, да так противно, что не удержался я, сотворил крест. И как завизжит сразу. «Чужак! Чужак! Чужак!» И засвистела, загоготала, кинулась ко мне неведомая сила. Чудовищным черным вихрем пронеслась по поляне. Как я не растерялся тогда. Выхватил мешочек, что при себе ношу. В нем свеченый мак. Свеченый мак – это зерна мака, освященные на первый спас. В русской народной традиции использовались в качестве оберега наравне с четверговой солью. Маком осыпали жилища, чтобы уберечь его от колдовства, болезней и потусторонних сущностей. Черпнул горсть и швырнул в чудовищ. Потом уж и про молитву вспомнил, читал как мог, ошибался, путал слова, действовал бездумно, по наитию, тем себя и спас, перегородил нечистым дорогу. И лес меня пропустил, открыл проход. Ох, и шибко бежал я тогда. После думал, не отдышусь. Слава богу, обошлось все. Только грибы и жаль. Таких ядреных мне больше никогда не попадалось. Такие, Лидушка, дела.